Глава 6. Север. Озерный край. Утро. Поздно наступившая зима с обильно выпавшими снегами и бодрящим морозцем внесла свои правила в обыденный уклад поселенцев. Жизнь как будто замерла. Крестьяне все больше сидели по домам, коротая вечера в трактире, построенном ухватистым и оборотистым старостой. Дикари наварили самогон из ячменя, крестьяне пиво из зерна и объединились в перестроенном под трактир здании молельни. Сообщение с другими племенами на озерах стало затруднено, и всем казалось, что такая сонная, неторопливая жизнь продлится до весны. Казалось так всем, но только не Артему. Обуреваемым жаждой деятельности, он задумал отправиться в тайное путешествие за своей названной дочерью Чу из народа Баска. У него было в запасе около месяца, и за это время он хотел сделать два дела. Забрать Чу, как и обещал девочке, и поймать какого-нибудь служителя церкви, чтобы выяснить тайну блокировки магии. Он догадывался, что это тоже магия, но она под покровом тайны, которую оберегают от посторонних в церкви. И надо было постараться поймать и вывести на озера не просто абы какого служителя или монаха, а облеченного властью и наделенного духовными дарами отца церкви. В дальнейшем это, по его мыслям, помогло бы бороться с отрядами церковников. «Знать своего врага – это половина победы», – сказал он сам себе. Из заимки небольшой отряд вернулся еще вчера. Артема радостно встретила Хайсира и закидала вопросами. На нее из-под нахмуренных бровей, скрывая накатившую ревность, смотрели Нигела и Мила. Но Хайсира, не обращая внимания на их настроение, выпроводила девушек из крыла княжеских покоев и осталась наедине со своим возлюбленным. Ночь они провели, ублажая ласками друг друга, и впервые заснули, не опасаясь выхода Картама. А тот не спешил выходить на свет. Приключения в заимке дорого ему дались. Он сидел тихо и переваривал изменения, случившиеся в его личности. Неожиданно для себя он открыл новый мир, полный приятных впечатлений и новых знаний. Он почувствовал уважение к себе со стороны людей и очень боялся это чувство потерять. Он нужен и может быть полезным. Его слушали, исполняли его советы, и никто не презирал. Это стоило дорогого. Нужно все осмыслить, решил он, и понять, как поступать дальше. И Артем оказался не такой уж говнюк, как казалось раньше, нормальный парень. «Брат», — с нежностью подумал о сожителе Артам. Он не знал, что в общей столовой для барона и быстро возникшей знати, приближенных к Артему, сидели и скучали две девушки, озадаченные неожиданно возникшими чувствами к Артаму и Артему. Они ждали выхода Артама, который по старой привычке выходил ночью в столовую, чтобы пожрать. «Уже скоро полночь», — не выдержав, проворчал Ниела. «И когда он выйдет?» «Наверное...» С томным вздохом ответила ей Мила. «Они занимаются любовью». «Кто? Артам и Хайсира?» Удивленно спросила Ниела. «Да при чем здесь Артам?» Перевела она подругу, осоловелый взгляд Мила. «Артем и Хайсира. Вот Артам и заперт. Я, знаешь, о чем подумала? Почему у мужчины не может быть двух жен? В южных княжествах Брахмы у Махараджи несколько жен, а чем мы хуже? Двух?» переспросила Ниела и задумалась. «А три могут быть?» «Могут, наверное», — ответила Мила и, подумав, добавила. «Если муж сможет». «Чего он сможет?» — не поняла Ниела. «Ну, то самое». «Чего то самое?» «Какая ты еще глупая, Ниела, удовлетворить трех жен». «Удовлетворить? Это что значит? Накормить, напоить и обеспечить?» «Нет». «Тогда расскажи, что это значит». «А ты не понимаешь?» Мила посмотрела на подругу и немного склонила голову. «Точно не понимаешь? У тебя что, никогда не было?» «Чего не было? Ты как-то странно говоришь загадками». «Ну, ты когда-нибудь испытывала наслаждение?» «Наслаждение? От чего? Когда убиваешь врагов?» «Нет», — поморщилась Мила. «Ты с мужчинами делила постель?» Ниела покраснела, отвернулась и, помолчав пару секунд, ответила. «Нет». «А они тебя трогали?» «В каком смысле?» «Хм, как же все сложно-то», — озадаченно проговорила Мила и спросила уже прямо. Они грудь твою трогали, под юбку лезли?» «Нет», — отрезала Ниела и сильно покраснела. «Так ты нетронутая мужчина, девственница?» «Да», — Ниела еще сильнее покраснела. «Понятно. Тогда слушай. От близости с мужчиной женщина сможет получать удовольствие, но это еще не все. Она в определенный момент соития получает острое наслаждение. Это и является удовольствием. После этого ты понимаешь, что все хорошо закончилось. Мужики это называют «кончить». «Кончить?» — повторила Ниела. «А ты кончала?» «Несколько раз. Нас специально готовили для соблазнения». «А если не кончать, что тогда?» «Тогда чувствуешь раздражение и становишься злой. Не все мужчины могут удовлетворить даже одну женщину, а ты говоришь про трех, понимаешь?» «Не совсем. А почему не могут?» — заинтересованно спросила Ниела. «Много на то причин. Кто-то не хочет думать о удовольствии для женщины, кто-то считает, это ей не нужно, а кто-то не знает, как удовлетворить женщину. А если женщина не испытывала удовлетворения, то занятие любовью для нее становится обременительным. Она бы хотела рассказать мужчине, что ей нравится и что она хочет, но стыд мешает. Или страх показаться развратной. «А хочешь?» — перешла Мила на шепот и, привстав, приблизила лицо к Ниелы. «Я тебе расскажу, что нужно делать, чтобы мужчина тебя всегда хотел». Ниела воровато оглянулась и тоже прошептала. «Хочу, рассказывай». Мила прилипла к ее уху и горячо зашептала. Что-то долго рассказывала. Лицо Ниелы выражало всю гамму чувств, которые ее охватили от рассказа подруги. Она краснела, прикрывала рот ладошкой, прыскала в кулак, сдерживая смех, презрительно плевалась, но слушала, слушала, и когда та закончила, с удивлением спросила. «И ты все это делала?» «Приходилось», — спокойно ответила та и пожала плечами. «Я не принадлежала себе». Через несколько дней. Артем недолго задержался в крепости. Перед убытием в королевство Риванган собрал ближайших соратников и дал краткие инструкции, в которых обозначились цели на зиму. Подготовка к войне с горцами и отправка агентов влияния в племена, которые не были еще враждебными к союзу племен Духа Озер. Не все племена хотели враждовать с таким сильным военно-политическим образованием, как Союз Духа Озер. А до Артема доходили слухи, что некоторые вожди колеблются и хотели бы из-за опасения перед другими непримиримыми племенами вести с вождем Артамом скрытые от посторонних глаз переговоры. Не замечать возросшую силу нового объединения уже не получалось. Каждый вождь смотрел дальше в ближайшее будущее, и оно не для всех было радостным. Такими переговорами занялся шаман и одновременно вождь Граванов. Это племя для всех непосвященных было как бы нейтральным и в союз открыто не вошло. Этим Артем и воспользовался. Такой опыт стоило распространить на колеблющиеся племена. Скрытый союзник – это не враг. Был создан, но не приступил к работе административный аппарат управления, совет вождей, генеральный штаб, служба разведки и контрразведки, инженерная служба и служба снабжения. Кроме того, появился еще один феодал. Бывший сержант полка рейтеров «Бастард». Он стал первым полномочным представителем Артема в отдаленном районе, где компактно проживали четыре племени на границе с неприсоединившимся к его союзу племенами. Вот теперь им предстояло самостоятельно, без присмотра со стороны Артема, потрудиться. Решив неотложные дела, Артем приготовился к убытию. Отплывали по безымянной, которая еще не замерзла, на двух больших кораблях. На одном корабле находился Артем и Мила с небольшой дружиной в два десятка воинов, на другом – десяток коней, на которых решено было отправиться вглубь королевства. Рядом с Артемом на носу стояла зомби-пантера Лариска, которая сама решила присоединиться к путешествию. Появилась из снежной пелены и просто запрыгнула на борт. Села у ног Артема и стала вылизываться. Обычно ее у крепости видели редко, в саму крепость она не совалась. Уходила на запад и север в леса, напоминающие тайгу, и пропадала там неделями. Гремлун Суньван-Джин, которому наскучило в крепости, тоже вызвался сопроводить Артема. Он просто залез в сумку и там исчез. Артем стоял на носу судна в подбитом мехом плаще. Он из плена снегопада помахал рукой Хайсири и ревущей Ниели, которую, несмотря на все просьбы, не взяли с собой, и дал команду отчаливать. Привычные гребли дикари сидели на веслах и, мерно разгребая по воде морозную кашу из снега и неокрепшего льда, направляли корабли против течения реки. Гребцы менялись каждый час пути, и корабли сноровисто, с шуршанием разрезая воду и снег веслами, двигались на запад. У изгиба, где Артем в свое время разгромил отряд дикарей Тоева и насадил их головы на коле, остановились. Весь путь занял двое суток беспрерывного движения. Отогревались у печей с амулетами для плавки металла. Они давали хороший жар, и огонь горел часами. Наступило позднее утро, день был светлым. На небе ярилось светило, и на ярко-синем небе не было видно ни одной тучки. Сверкал искрами нетронутый первозданный снег. Артем, рассматривая окружающий пейзаж, проговорил. «Сдается мне, что в паде никого нет, не видно следов человека. Гребите к холму, где стоит вышка». Через полчаса подошли к высокому холму, занесенному снегом. Вышка покосилась, и на ней сидели вороны. Они своим криком оглашали внешне безжизненные окрестности. Он опять дал команду пристать к берегу и сошел вниз в небольшую каюту, больше напоминающую шалаш. Сделал глоток из бутылочки с эликсиром концентрации и сел на шкуру медведя. Вскоре его дух воспарил над телом, и он полетел в сторону поселения «Черная Падь». То, что он увидел, подтвердило его мрачные предположения. Поселок был пуст. С тех пор, как он увел оттуда новоприбывших поселенцев с небольшим отрядом рейтеров, тут никто не жил. Остались открытыми проемы ворот, остовы разобранных строений. По снегу тянулись многочисленные следы зайцев и лис. «Значит, решили пока не заселять это место?» — подумал с небольшой скорбью Артем. Ему было жалко смотреть на разоренное им поселение. Облетев по кругу развалины, он решил: «Это даже к лучшему». И вернулся в тело, немного посидел, приходя в себя, и вышел к гребцам. «Можно плыть до самого поселка», — сообщил он начальнику гребцов. «Там никого нет. Оттуда мы двинемся уже на конях. Вы сразу же выгружаете припасы, я покажу, где их спрятать, и отправляйтесь обратно». Крепкий дикарь из Хойда только кивнул и отдал команду. «Весла в воду! Отваливай!» Несколько позже. К полудню кавалькада из восьми всадников и двух груженных лошадей направилась по вырубленной поселенцами просеке в Ореховой роще к дороге, ведущей в Хволь. Артем понимал, что показываться в поселках на дороге в Хволь не стоило. Зачем им ненужные вопросы, кто вы такие и откуда едете? Они обязательно бы возникли. Решено было поселки объезжать стороной и ночевать в лесах и рощах. С собой везли парусину для палаток и шкуры, запас еды, золото, драгоценный жемчуг и серебро. Артему предстояло встретиться с шпионом Тоева, давно внедренным дикарями в пограничный полк рейтеров. Артем даже вспомнил его. Невзрачный мужчина, фельдшер из вольнонаемных в конюшнях полка. Тот хорошо умел общаться с лошадьми и советовал Артему, когда тот собирался выступить с новобранцами в темную пать, какую лошадь для себя выбрать. Получил от него серебряную монету и привел хорошего коня. Он и сейчас ехал на нем, возвращаясь в Хволь. Рядом ехала Мила и Хайскар. Молчали разговоры, никто не хотел заводить. Следом в трех шагах от них ехали пять бойцов, отобранных Артемом. Все они были немолодые граваны. «Так проще маскироваться», — решил Артем. «Степенные мужчины в годах не вызывают подозрений». Милу он взял, потому что она готовилась стать шпионкой. Могла искусно притворяться, втереться в доверие и вызнавать тайны. В общем, незаменимый помощник в том деле, который задумал Артем. Снега выпало еще мало, и сильный ветер, наметая сугробы справа от всадников, сдувал его с дороги. Трудно было пробираться по просеке. Там снега навалило по колено лошадям, но всадники коней не торопили, и два всадника, поочередно меняясь, прокладывали путь в снежной целине для всего отряда. Пантера исчезла сразу, как пристали к берегу. Сват высунулся из сумки и снова спрятался. Морозить свои уши он не собирался, так и сказал. Мила, уткнувшись взглядом в гриву коня, сначала долго ехала рядом с Артемом. Она, трепеща ноздрями, чувствовала запах пота лошади, и в него тонкой струйкой вплетался запах мужчины, которого она полюбила еще до наказания богини Иехель. Это почти сводило ее с ума, и она с трудом сдерживалась, чтобы не открыть своих чувств Артему. Затем отстала, поехала позади Артема, а ее место занял разведчик Граван. Теперь ее чувства обрели четкую направленность и давали для ума девушки различную пищу для размышлений. Она сразу решила стать для Артема незаменимой, не спешить и стараясь не показывать своих намерений увести своего мужчину от Хайсиры. Она будет выгодно выделяться на фоне простоватой и не отличающейся особой красотой дикарки. Приняв такое решение, Мила успокоилась. На дорогу, ведущую к Хволю, вышли через 2 часа. Лошади подустали и им дали отдохнуть. Загнали под прикрытие кустов орешника, выдали овса и разложили походный обогреватель. Через 30 минут, перекусив салом и черным хлебом, смоченной черемшой, двинулись дальше. Вечер. Крепость на реке Безымянной. Хайсира спокойно восприняла отъезд любимого мужа. Как всякая женщина племени озер, она умела ждать своего мужчину и занимать себя нужным полезным делом. На ней лежали хозяйственные заботы, обеспечение всем необходимым дружины и обитателей крепости. Она попечительствовала детскому дому, где содержались дети, оставшиеся без родителей из разных племен. Их разместили в бывших мастерских, где строили камнеметные машины. Мальчики отдельно от девочек. За время отсутствия Артема она ближе сошлась с женой Риньера Арчибальда Лаурой. Моложавая женщина оценила ум и благородство дикарки, и то, что ее мужчина стал бароном, примеряло ее с пленом. Она считала Хайсиру баронессой и часто проводила с ней долгие вечера за разговорами и рассказами о светской жизни в королевстве Риванган. Риньера учила ее светским манерам, обучала кодексу аристократки. Свободные жители озер, никогда не знавшие рабства и классового неравенства, легко воспринимали азы поведения аристократов. Легко это давалось и Хайсири. Муж Риньера, Риньер Арчибальд, иногда присоединялся к их компании. Он пил пиво, иногда вступал в разговоры, рассказывая о том, как он жил в своем замке, давал советы, как сделать лучше убранство замка, как надлежит принимать гостей, и только сокрушался об отсутствии вина. О будущем они не говорили, и Хайсири, и Чити Арчибальдов оно было понятно. Не знали только сроков, когда за ними приедут королевские посланники. В этот вечер Хайсира была одна, сидела у камина и вязала свитер для Артема. Ее мужчина всегда должен быть тепло одет. К ней заглянула Ниела. «Ты одна?» – спрашивая о очевидном, произнесла она. Хайсира улыбнулась. «Как видишь». «А где эти высокомерные Арчибальды?» Ниела не любила аристократов и всегда презрительно отзывалась о пленниках. Когда в покоях Хайсиры были пленники, она туда не заходила. «У себя в покоях», — ответила Хайсира, снова погружаясь в вязание. «Риньера приболела? Заходи». Ниела вошла и села рядом на кресло, поджала ноги и уставилась на огонь. «Ты какая-то сегодня невеселая», — кинув на девушку взгляд, отметила Хайсира. «Что-то случилось?» «Да, есть такое», — неохотно отозвалась девушка. «Поделись, может, я смогу помочь». Ниела тяжело вздохнула и произнесла. «Даже не знаю, с чего начать, Хайсира. Ведь ты мне как сестра, и в твоем мужчине живет тот, кто нужен мне, Артам». Она надолго замолчала, а Хайсира не мешала ей собраться с духом и не торопила с рассказом. Раз та решила раскрыться, то все равно расскажет, что ее гнетет. А она видела, что девушка подавлена и не находит себе места. После долгого молчания Ниела стала говорить. «Хайсира, не хочу от тебя скрывать. Мила влюблена в Артема». «И что? Я это знаю», — спокойно ответила дикарка и с мягкой улыбкой посмотрела на Ниелу. «Что тебя смущает?» «Меня ничего не смущает. Я этой аристократке с опытом», — слово «опыт» она выделила, — «не доверяю». «Можешь не доверять, я доверяю Артему. Если мужчина не захочет, то женщина ничего не сделает. Артем любит меня. Ты знаешь, что она что-то замыслила плохое?» «Нет, не знаю, но я знаю другое. Меня и ее наказала богиня смерти Иехель». «Наказала? За что?» «Мы нарушили закон вызова». «Интересно», — Хасира положила вязание себе на колени. «Расскажи поподробнее об этом». «Я и сама пришла тебе рассказать», — хмуро отозвалась Ниела. «Нас наказали тем, что мы должны полюбить двоих в Артаме, то есть Артама и Артема. Я давно решила связать себя с Артамом, и ты с этим согласилась. А вот Мила решила стать женой Артема». «Артема женой? Но это невозможно», — не поверила ей Хасира. «Я тоже так думала, пока не ощутила в себе чувства к Артаму, и, поверишь, к Артему тоже. Я готова быть женой и того, и другого, и заменить тебя». «Даже так? Ты говоришь странные вещи, девочка, но я благодарна тебе, что ты своих чувств не скрываешь и боишься их. Я верю, придет то время, когда они разделятся, и ты сможешь стать женой Артаму. К Артему я тебя не подпущу, и Милу тоже. Я за него буду бороться, поняла?» «Да, я поняла это давно», — ответила Ниела. «Что с Милой делать? Она очень опытная в любовных делах, и то, что ее освободили от демона, не сделало ее святой. Она женщина, которая хочет счастья, и, поверь мне, она тоже будет бороться за своего мужчину. Вот про это я тебе и хотела рассказать». «Спасибо», — после недолгого молчания произнесла Хасира и снова отложила вязание. «А кто решил взять Милу в поход? Она сама напросилась или ее захотел взять Артем?» — спросила она. «Вы сидели втроем и обсуждали поездку в королевство». «Артем с подачи Милы. Я хотела ехать, но она сказала, что у нее опыт в шпионских делах, и она будет полезнее, а Артем согласился». Две женщины посидели у камина до глубокого вечера. Они больше молчали, чем говорили. Хасира старалась избегать тему про соперницу, а Ниела больше не продолжала этот разговор. Обсуждали зиму и холода, поставки дров. Ниела скупо комментировала. Рассказала о заимке, куда отправились первые поселенцы, а затем, зевая, ушла к себе в комнату. Хасира осталась сидеть одна. Странные непонятные чувства тревоги охватили ее душу. Она не могла понять, почему и откуда они пришли после ухода Ниелы. В то время, как она сидела рядом, Хайсира не испытывала беспокойства. Мало ли что себе надумала портниха. Каждая бабенка в крепости мечтает о бароне, и это не секрет. «Да не всем он дается», — думала она, не испытывая тревоги. И почему после ухода девушки к ней подступила неясная, отдающая болью внутри нее тревога? «Конечно», — размышляла она, — «мила, яркая и красивая женщина возрастом не старше Хайсиры, это у нее не отнять. С утонченными манерами аристократки, белокожая, с широкими бедрами, как любят мужчины, грудастая, но и я не дурнушка. Теперь могу одеваться не хуже Милы и лишь не крашу брови и ресницы. Вообще не понимаю, зачем это нужно, хотя...» Да, надо признать, это притягивает взгляд, и Артем тоже засматривался на швейку. «Да что же это происходит?» — остановила она себя. «Чего я страшусь?» «Я страшусь. Мне страшно потерять Артема. Я его люблю и люблю больше жизни. Богини? Зачем они так поступили? Или это специально подстроила Мила? А что она может? Умная, скрытная и коварная. Ой...» «Что это я подумала?» — остановила себя женщина. «Почему я так думаю о ней?» Она ни словом, ни делом не показала, что хочет стать соперницей. «А боги далеко? Им нет дела до жизни простых смертных. Подумаешь, наказали. Вот пусть и отбывают наказание вдали от нас. Но прошу Артема убрать ее из замка. И не только ее, Ниелу тоже. От греха подальше». «Да, так и сделаю, когда любимый вернется. Все ему объясню, он поймет. А я не допущу до Артема ни одну вертихвостку. Надо будет волосы ей выдерну, и никто мне не указ. Опять я злюсь». Хасира обессиленно опустила руки, и вязание скатилось с ее колен на пол. Но она не заметила это. Встала и на деревянных ногах направилась в спальню. Там механически разделась, расчесала волосы и легла. Уснула она не скоро, ворочалась сбоку на бок, и слова Ниелы о том, что Мила будет за Артемом с ней сражаться, внушали ей все больше и больше опасений. Наконец, измученная, она вырубилась. «Ты не сможешь противостоять моей жрице», — прозвучал в голове Хайсиры жесткий властный женский голос. «Но я не требую, чтобы ты отступила. Если хочешь, сражайся». Хайсира открыла глаза и в темноте ничего не увидела. Приснилась, решила она, и, поправив подушку, постаралась уснуть. Ей это удалось, но вновь другой чистый голос прозвучал, как ручеек в ее голове. «Зря ты сопротивляешься воле богов, Хайсира. Смирись и прими Милу второй женой. Вы поладите». «Кто ты?» — спросила Хайсира. «Кто говорит? Покажись». «Тебе не надо меня видеть. Я к таким, как ты, прихожу во сне. Прими мою милость и отдай мужчину. Он уже не твой. Или раздели его с той, кому он предназначен». «Я не буду мириться с этим!» — выкрикнула Хайсира. «Артем мой и только мой. Мне все равно, что вы решили. Я его не отдам». «Глупышка!» Раздался насмешливый удаляющийся голос. «Ты не знаешь, с кем связалась». Утро следующего дня. Дорога на Хволь. Ночь провели в построенном наспех снежном домике в роще из хвойных пород деревьев. Разгребли снег, поставили палатку из парусины, навалили сверху веток и засыпали снегом. Внутри поставили отеплитель и приготовили жирную похлебку с клёцками из копченой свинины. Запили ягодным отваром с медом и легли спать. Из сумки выбрался заспанный гремлун, небрежно толкнул укрытого полушубком Артема. «Ты чего, сват?» — спросил тот. «Есть хочу. Оставили чего-нибудь?» «Посмотри в котле», — зевая, ответил Артем. «Тебе свет нужен или я светляк погашу?» «Нужен», — буркнул Сунь-Вай-Джин и стал греметь крышкой котла. Лежащая сбоку от Артема Мила села, потом на четвереньках проползла над Артемом, обдав его запахом женского пота, и Артем почувствовал, как неожиданно у него закружилась голова. Руки сами непроизвольно потянулись к девушке, и он, не зная, что делать, приподняв ее за талию, помог ей перебраться. «Ты куда?» — спросил он ее. «С вады на кораблю». Она наложила ему полную тарелку и в кружку налила самогон. Села рядом и затуманенным взглядом стала смотреть, как он ест. Гремлун жрал в три горла. «И куда в тебя лезет столько?» — наблюдая за ним в полглаза с линцой в голосе, спросил Артем. «А сват у нас молодец», — похвалила его Мила и заслужила благодарный взгляд Гремлуна. «Многие Артем уже поняли, какой я», — гордо заявил сват. «Один ты, словно слепой, не замечаешь моих достоинств. Я молодец». «Да уж», — отозвался Артем, — «молодец. Только что-то этот молодец от жены сбежал». «И ничего я не сбегал. Я просто захотел попутешествовать». «Где? В сумке? Не смеши. Я слышал, как тебя ругала Луша». «Да ну ее!» — гремлун вылезал в тарелку. «Достала она меня. То нежности ей не хватает, то ноги не помыл, воняют. Отдохнуть хочу». Затем без перехода спросил. «Карты поиграем?» «Поздно», — зевнул Артем. «Спать ложись». «Выспался. А ты, Мила?» — с надеждой во взгляде спросил сват девушку. «Ну, один разочек можно», — отозвалась та. «На желание». Хайскар, ночевавший с ними, предупредил девушку. «Он жулик, Мила. Колдует». «А, пусть колдует», — небрежно отмахнулась та и обаятельно улыбнулась гремлуну. «Ну, какое желание у тебя, сват?» «Хе, желание. Пока мы путешествуем, ты будешь за мной ухаживать, кормить и поить. Вот какое желание. А у тебя?» «У меня пока никакого желания нет. Будешь должен». «Хорошо», — кивнул сват и достал карты. Поплевал на пальцы и раздал. Артем уже дремал, когда его разбудил громкий и возмущенный вопль гремлуна. «Ты жульничала!» «Почему ты так решил?» «Как почему? У меня шестерка и девятка, и у тебя шестерка и девятка. Как это может быть?» «Посмотри внимательнее, сват», — спокойно предложила девушка. «У тебя семерка, восьмерка и туз, а у меня шестерка, девятка и шут. Я выиграла, ты мне должен». «Но как?» — воскликнул гремлун. Артем, еле сдерживая смех, смотрел на как громом пораженного гремлуна, а тот перебирал карты в руках. «Я точно помню, что украл из колоды шутак, шестерки и девятки». «Так ты жульничал?» — — спросила Мила. Я спать, — торопливо произнес Гремлун и полез в сумку. «Не забывай, сват, ты мне должен», — мелодично проговорила Мила и тоже полезла через Артема на свое место. Утром покормили лошадей, доели остатки ужина и тронулись в путь. Перед бродом, за которым начинался хутор, где Артам в свое время сторговался и купил несколько бочек самогона, свернули вниз по течению и перебрались в 2 километрах от наведенного жидкого мостика. Пробились к слежалому снегу к дороге и сделали привал, дав коням отдых. Сами сели перекусить, как и в прошлый раз, салом, хлебом и черемшой, что спасало зимой от цинги. Мила от черемши отказалась и, лениво жуя хлеб с салом, странно поглядывала на Артема. Он заметил и те взгляды, которые она на него бросала, и прямо ее спросил. «Ты что-то хочешь мне сказать, Мила?» Та вытерла рот, посмотрела в синее небо и решилась. «В общем-то, да, Артем, есть разговор. Нам надо поговорить одним». «Не вопрос, отойдем», — кивнул Артем и поднялся с бревна, на которой была наброшена шкура овцы. Они отошли от места стоянки, зашли за высокие раскидистые припорошенные снегом кусты, Мила остановилась. Повернулась к Артему и близко к нему подошла, понизив голос, стала говорить. «Артем, хочу тебе рассказать, что произошло в пещере, когда мы вызвали богинь». «А что там произошло?» «Богини были в гневе. Мы с Ниелой с твоей подачи нарушили закон вызова. Мы сначала вызвали их, потом они получили жертвы». «Так я дал вам жертву в голове», — не понял Артем. «Да, дал, но ее было мало для вызова. А мы своим настойчивым призывом вырвали их на низший слой, унизили. Они это не простили и наказали нас с Ниелой». Мила прекратила говорить и, изучая его реакцию, внимательно посмотрела на Артема. Он не торопился спрашивать, лишь слегка напрягся. «Они наказали нас любовью к вам, к тебе и Артаму, и заставили нас за вас бороться. Я сначала не очень-то поверила в такое, но когда прошло несколько дней, я почувствовала непреодолимое влечение к тебе. И даже к Артаму. У меня желание быть вашей женой и тебе, и Артаму, и быть всегда рядом. У Ниелы, думаю, такое же состояние. Это Артем заставляет нас бороться с соперницей, помимо нашей воли». «С какой соперницей?» Артем сначала не понял, о чем говорила Мила, а потом до него дошло. «С Хайсирой?» «Да, Артем. Я не знаю, что мне делать и готова на глупости. Помоги мне. Освободи меня или убей. Это выше моих сил». «Вот же козы!» — не сдержался Артем. «Мы?» — испугалась Мила. «Да при чем тут вы? Ваша богиня. Я подумаю, что можно сделать. А ты держи себя в руках. В постель ко мне не лезь». «Я постараюсь», — без всякой надежды в голосе произнесла Мила. «Артем, а ты можешь взять меня второй женой?» «Кем?» — Артем удивленно посмотрел на девушку. «Второй женой. Я буду хорошей и послушной женой. Я буду тебе помощницей». «Мила, прекрати. Какая вторая жена? Я люблю Хайсиру». «Но ты на ней не женат». «Я не могу на ней жениться сейчас. Нужно подождать год со дня смерти ее прошлого мужа». «А ты его убил, чтобы завладеть Хайсирой?» — спросила девушка. «Нет, это все сплетни. Я спал в их доме. Он был пуст, а потом пришел ее муж и напал на меня. Мы сражались, и я победил». «И потому ты в качестве приза забрал его жену?» «Нет, у нас с Хайсирой до этого случился... неважно что. Она думала, что в доме спит ее муж, а я еще до конца не проснулся, и у нас это случилось. Вот. А ее муж ушел к другой женщине и с ней жил, бросив Хайсиру на посмешище людей. Он делал это открыто. Я думаю, чтобы насолить ее брату, вождю племени. Потом у нас с ней случился роман». «Что случилось?» «Мы полюбили друг друга, и я забрал ее в свою крепость. Она мне очень дорога, понимаешь? Я не хочу иметь еще жену. Мне достаточно одной любимой». «Жаль. Я думала, что могу тоже быть тебе любимой, Артем». «Постой». Артем отстранился. «Вы же с Ниелой говорили, что ты хотела стать второй женой Артаму. Я слышал это своими ушами». «Да, было дело», — согласилась Мила. «Но теперь я думаю только о тебе. Ну и о нем. Все так перепуталось, я сама себя не понимаю». «Просто прекрати думать». «Не могу. Потому все тебе и рассказала, чтобы ты правильно меня понял». «Я правильно тебя понял, мила. И постараюсь помочь. Пока наши перекусывают, попробую вызвать Иля. Он должен знать, что делать в такой ситуации. Иди к нашим, мне надо побыть одному». Мила медленно побрела назад, а Артем глотнул из флакона эликсир концентрации и сел на корточки, капнул на руку каплю эликсира и стал тихо взывать к своему хранителю. «О, Иль всемогущий хранитель, страждущих и отверженных, прибежище изгнанным и утешитель страдающих, приди по моему зову». «А ты льстец», — услышал Артем голос сбоку от себя. «Но звучит красиво. Хранитель страждущих и отверженных, прибежище изгнанным и утешитель страдающих. Я возьму себе этот титул». Артем повернул голову влево и посмотрел на молодого парня в овечьем полушубке. Тот весело скалился и смотрел на Артема. «Чего звал?» — спросил он. «Привет, Иль». «Привет, Иль. И все?» Хранитель сделал вид, что удивлен. «А где благоговение и страх?» «Нет страха, есть уважение и почитание», — ответил Артем и нахмурился. Не понравился ему веселый тон хранителя. «Ладно, я знаю, что ты веришь в своего земного бога и не в обиде», — сменил тему Иль. «Но зачем я тебе понадобился? И почему ты ушел с озер?» «Помощь нужна». «Помощь? А ты ее заслужил?» «В каком смысле?» — удивился Артем. «В прямом. Мою помощь нужно заслужить. Но я сегодня добрый и, кроме того, утешитель страдающих. Выкладывай свои страдания, смертный. Ха-ха». Артем долгим взглядом посмотрел на Иля, с нарастающим сомнением в голосе произнес. «Знаешь, богиня смерти Иехель наказала своих жриц и заставила их в меня влюбиться». «Да, и что? Ты из-за этого страдаешь? Не знаешь, кого выбрать?» — спросил Иль. «У меня есть невеста Хайсира, а остальные мне не нужны. Освободи Ниелу и Милу от этого наказания». «А как, по-твоему, я могу это сделать?» Иль снова сделал вид, что удивился. «Ты же главный бог на озерах. Вот и отмени наказание своей властью». «Не могу. Они тоже боги. Я не вмешиваюсь в их дела, пока они мне не мешают. А они мне не мешают. И кроме того, чего ты мучаешься? Всем бы такое наказание — влюбиться». «Прямо насмешил. Живи и радуйся. Бабы вокруг тебя хороводы водят, любят тебя. Возьми их женами. Детишек наплодишь, раздашь ему делы. Станешь королем озерного края. А? Как тебе перспектива? Хорошо звучит. Артем — король озерного края». «Ты все шутишь», — хмуро произнес Артем. «А мне не до смеху. Если бабы начнут интриговать». «Ну и начнут. Что могут тебе сделать три влюбленные женщины? Плюнь на них. И кроме того, я тебе говорил, не лезь в воду. Зачем ты вытащил эту Мару? Добрым хотел быть, вот и получай за свою доброту. Не делай добра, не будешь от него знать зла. Слышал такую поговорку?» «Вижу, что слышал. Недальновидный ты мой. Наука тебе будет на будущее. Слушай своего хранителя, и будет тебе счастье. Ладно, я пошел. И больше по пустякам меня не зови, накажу. Заставлю любить троих девок. Ха-ха-ха!» Иль погрозил пальцем и исчез. Артем постоял у куста, переваривая сказанное Илем, и буркнул. «Интриган хренов!» В ответ услышал такое. «Сам дурак!» Артем вернулся к стоянке и на вопросительный взгляд Милы ответил, отрицательно качая головой. Позже город Хволь. В конце четвертого дня, обходя стороной поселения, отряд под предводительством Артема достиг реки Хволь. С низкого берега Артем взирал на заснеженные стены, возвышающиеся на крутом берегу одноименного города, и видел место, где началась его служба королю. Ни единой струнки души не задели его эти воспоминания. Прошлись безразличным холодком мысли и потянулись к агенту Тойва. Как-то он их встретит, жив ли? Мила взяла на себя переправу. Быстро за двойную плату договорилась с паромщиком, и тот перевез их на другой берег. С темнотой въехали в западные ворота города. На постоялый двор ехать не стали, направились в противоположный конец города, где расположились добротные строения, сдавались комнаты и целые дома. Артем помнил, что рядом с полком можно было снять жилье. Так делали офицеры с семьями, и близко, и недорого. Там же жил вольнонаемный Аргуфин, лошадиный фельдшер. Их приезд сопровождался ленивым лаем собак за заборами. Артем нашел нужный дом, подъехал на лошади и рукояткой плети стал стучать в ворота. Вскоре со скрипом отворилась дверь в дом. Сквозь широкие щели в заборе мелькнул свет в проеме дверей. И раздался вопрос. «Кто там?» «Аргуфин, тебе привет от деда Тайгара». Раздалось за забором, потом послышался скрип шагов по снегу, и калитка в воротах открылась. Показался крепкий и немолодой мужчина с накинутым на плечи полушубком. Он поднял лампу повыше и стал всматриваться в лица приезжих. Артем видел, как вздрогнул хозяин дома и отступил на шаг. «Узнал?» — негромко спросил Артем. Аргуфин кивнул и стал затравленно оглядываться. «Не бойся, Аргуфин, я от твоего племени, от Тойва. Пусти меня в дом одного, я все тебе расскажу». Хозяин посторонился, открывая проход. Артем слез с коня, кинул повод Хайскару и зашел во двор. Вместе с хозяином прошел в дом. В дому Аргуфин указал Артему на лавку. Сам сел за стол напротив и спросил. «По какой надобности, ваша милость, прибыли? Вас тут не больно ждут». «Таймар», — обратился к нему Артем, и хозяин дома вздрогнул. Его старое имя знали в племени только старики, что отправили молодого разведчика к южанам. Теперь он окончательно убедился, что Артем тот, за кого себе выдает. «Так вы, ваша милость, стало быть, после бунта ушли к моему племени, значит, и вас приняли?» «Они сами меня позвали, Таймар. Так сложилось, что меня арестовали в паде церковники. Стали хватать селян, солдаты подняли бунт и меня отбили. А потом прибыли послы от твоего племени и пригласили помочь в войне с племенем Хойда. Они вытеснили твое племя с нажитого места, мне некуда было идти. В королевстве я стал бунтарем. Вот и подался в ваши края. Забрал поселенцев и расположились в заброшенной крепости магов. Потом я объединил больше половины народа озер в союз племен. И теперь мы сила. В моем отряде, что прибыл сюда, Хойда и Граваны». Старый разведчик слушал, не перебивая, но когда Артем закончил свой недлинный рассказ, спросил. «А сюда зачем прибыли?» «Хочу пробраться вглубь королевства и вывести оттуда свою дочь». «Да, не вовремя, ваша милость, вы это затеяли. Все дороги перекрыты отрядами церковной стражи и войсками наемников. Сюда прибывают дружины лордов для войны против народа озер. Сюда-то пускают, отсюда никого не выпускают. Вам будет трудно выбраться». «Даже так?» — помрачнел Артем. «Неожиданно. Они чего-то боятся?» «Ходят слухи, что не хотят, чтобы некромант смог уйти и спрятаться в королевстве. Уж не про вас ли это говорят?» «Не знаю», — пожал плечами Артем. «Все может быть. Ты давно получил известие с озер?» «Давно. Еще до вашего ухода в пать, ваша милость». «Понятно. Ну ладно», — произнес Артем. «В жизни всякое бывает. Рисковать не имеет смысла, и планы пересмотрим. Все равно я съездил не зря. Узнал, что силы против нас собирают немалые. Тогда я отложу на время свои планы. Но мне нужен дом, где бы мы могли все разместиться. Нас 8 человек и 10 лошадей. Так трудно будет такой найти. Все дома и комнаты заняты приезжими. Много наемников прибыло на войну. Оставайтесь у меня. Лошадей расположу в сарае. Там хоть и не очень удобно, но можно протопить печь и не дует. Надолго вы не задержитесь, я так понимаю. Воины разместятся в амбаре, а тебя, ваша милость, размещу в доме». «Хорошо, Таймар. Со мной еще девушка, ее тоже надо будет разместить в доме». «Разместим, ваша милость. И зовите меня Аргуфин, я привык к нему. Сейчас я открою ворота и всех запущу. Вы тут подождите». Он сходил к воротам, широко их открыл, и всадники проехали вовнутрь двора, слезли с коней и повели следом за Аргуфином в обширный сарай. Хайскар осмотрелся и одобрительно произнес. «Хозяин, мы тут останемся с лошадьми». «Тут будет холодно». «Не страшно. У нас обогревательные амулеты. Да и лошадям будет теплее. Сено есть, спать есть где. Не беспокойся. Забирай вот эту девушку и иди в дом. Мы тут сами разберемся». «Ну, как скажете». Не стал спорить Аргуфин и вернулся с Милой. Повел Артема и девушку в дом. хорошо протопленном помещении Мила разомлела, потерла замерзшие руки и сняла с головы пуховой платок. Скинула лисью шубу и повесила на крючок у двери. Прошла к столу и села. «Сейчас что-нибудь поснедать соберу», — забеспокоился хозяин. «Кура есть, вареная капуста, квашеная, хлеб». «Спасибо, хозяин, ты не беспокойся, мы сами себя обеспечим едой», — отказался Артем. «Покажи, где расположиться на ночь мне и девушке». «Комнат всего две, это и спальня. Я привык на лавке спать, спина побаливает. Девушка ляжет на кровати, а тебе, ваша милость, постелю на полу у печи». «Хорошо, спасибо», — поблагодарил Артем и приступил к расспросу. «Что тут нового случилось после его отъезда? Кто в полку командует? Есть ли в городе важные церковники? Ходят ли караваны на север?» Узнал, что один из важных церковников оказался прибывший вместо убитого во время бунта отца Ермолая другой инквизитор отец Блум, худой и злой, как 100 демонов. Он тут командует отрядами инквизиторов. В городе с их прибытием стало жить страшно. Инквизиторы злобствуют. Сожгли, как еретиков, больше 10 зажиточных граждан и забрали их имущество. Живут в отобранных домах, нос за реку не суют. Сунулись было однажды, да сгинули. Народ ропщет. Узнав, что нужно, Артем задумался. Не зря он сюда прибыл. Это было правильным решением. Понимать, что на тебя нападут, это одно, а самому видеть собственными глазами масштаб приготовления к войне – это совсем другое. Да и захотелось ему повидаться с отцом Ермолаем и захватить того. Только после этого инквизиция тут такое устроит, что половину города изведут. А если взять и нанести удар по всем инквизиторам в городе, так сказать, тайно убить всю эту братью и тут же перебраться за реку, и городу помочь и страх на инквизиторов навести, побоятся мстить, поймут, что это чревато, притихнут. Север он такой жесткий. А скажи, Аргуфин, ты знаешь дома, в которых живут инквизиторы? А кто ж не знает? Все как есть в центре, один за одним. Там и отец Ермолай поселился. Ежели надо, то поутру раненько пробежимся, и я все дома покажу. Хорошо, так и сделаем, кивнул Артем. Вскоре Хойскар принес сытный ужин. Артем и Мила поели. Хозяин от приглашения разделить трапезу отказался. «Вечерял уже», — сказал он и пошел стелить постель. Вернулся, доложил, что все готово. Лег на тулуп, на широкую лавку и задремал. Артем зажег светляк, потушил масляную чадящую лампу и направился в спальню. У печи лежал тюфяк, накрытый серым армейским одеялом. Он положил на тюфяк полушубок и сел. Снял сапоги, намотал на них портянки и поставил у печи в ногах. С удовольствием разоблачился до нательного белья и, укрывшись одеялом, лег. За ним тихо, почти неслышно вошла Мила и тоже стала раздеваться. Артем закрыл глаза, но не выдержал и приоткрыл их. Мила сидела на кровати в одной юбке и расчесывала волосы. Нательная белая полотняная рубаха натянулась на груди, и сквозь тонкую ткань отчетливо проступали соски. Девушка встала, сняла юбку и открыла на обозрение Артему полные стройные ноги до колен. Встала на четвереньки, показав крепкий соблазнительный зад, и стала поправлять подушки. Артем вспотел от вида ее сочной задницы и стыдливо прикрыл глаза. Отвернулся к печи и стал считать баранов. 1, 2... мысленно проговаривал он, стараясь отогнать от себя подступавшие видения полураздетой девушки. Он не ожидал от себя, что она неожиданно его заинтересует как женщина. 20, 21... На 22-м баране его обняли нежные теплые руки. Артем напрягся. Мягкие губы жарко прошептали на ухо. «Не могу терпеть, Артемушка. Возьми меня». В другое ухо зашептал совсем другой голос. «Возьми ее, она твоя и моя избранница». Умом Артем понимал, что он делает неправильно, но то, что с ним произошло дальше, было выше его морально-волевых сил. Он, не владея собой, повернулся к девушке и рукой ухватил ее грудь. Мила громко застонала и зубами прикусила воротник полушубка. Дальнейшее происходило как в тумане. Светляк погас, и вот в свете горящей печи он видел страстно закинутую голову Милы. На ее обнаженном, послушном его рукам теле играли отсветы огня, разжигая в нем пламенеющую страсть. А вспыхнув, страсть поглотила его с головой. Они оба отдавались ей с жадной ненасытностью, без устали и перерывов. перебрались на кровать, меняли позиции, бесстыдно ласкали друг друга, как ласкают только опытные любовники, не знающие запретов. И уже под утро усталые и опустошенные упали на кровать и отдались во власть Морфея. Во сне ему приснилась Хайсира. Она стояла у кровати и смотрела на него. Ее губы дрожали, на глазах выступили слезы, и в них читалась боль. «Хайсира?» — спросил Артем. «Что ты тут делаешь?» Видение дикарки дернулось и пропало. Не успел Артем закрыть глаза, как его затрясли за плечо. «Ваша милость», — тихо произнес хозяин дома, — «пора нам, вставайте». Артем открыл глаза и увидел над собой склонившегося Аргуфена с масляной лампой в руке. Себя, лежавшим на кровати вместе с Милой. Одеяло съехало с нее, открыв бесстыдно широко раздвинутые ноги. Артем быстро накинул на девушку одеяло и прошептал: «Я сейчас, Аргуфен, уже встаю». Хозяин, держа перед собой масляную лампу, вышел из спальни. Артем почувствовал стыд от содеянного, чувства того, что он предал любимую, тяжелым обручем охватило его сознание. Он глянул на девушку и с болью подумал, как слаб мужчина против женской красоты и похоти. Скинул одеяло и сел, уже окончательно проснулся и уставился в темноте на свои голые ноги. Зажег светляк и стал искать одежду. Он с ужасом понял, что ночью он не сдерживался, и Мила вполне может забеременеть. На серой простыне видны были обильные следы подтеков от его семени. Из дома вышли, когда зорька только-только заалеяла на востоке. Шли по скрипучему снегу в сторону рынка. Было рано, и даже собаки спали в конурах, не желая лаять на одиноких прохожих. К центральной части города подошли, когда края светилы поднялся над верхушками далекого леса. «Вон тот дом, что справа», — кивком головы показал Аргуфен. «Это дом, где поселился отец Блум. Себе в услужнице взял дочку сожженного Ефрема Скорняка. Молоденькая еще, годков 15 будет. Ходит заплаканная на рынок, видал я ее. А дальше три дома — это приезжие инквизиторы. Их 10 человек. В домах церковная стража по трое на каждый дом», — подробно рассказывал Аргуфен, не упуская ничего важного. «А в последнем доме там расположился отряд Черного Лотоса, что сопровождал инквизиторов. 10 отменных бойцов». «Что за Черный Лотос?» — поинтересовался Артем. «Орден воинов, посвятивших себя служению церкви. Они и короля охраняют. Только непонятно, какой демон их сюда принес. Не знаю, ваша милость». «Я догадываюсь», — подумал Артем, — «по мою душу». «Ну вот вы все и высмотрели, ваша милость. Пошли в трактир, выпьем горячего вина и вернемся. Не дай хранитель, кто вас увидит и вспомнит». «Этого не бойся, я теперь с бородой похудел. Ты тоже не сразу меня узнал». «Это да, ваша милость. Вы здорово с той поры изменились. Похожи на наемников, что сюда понаехали». За разговорами дошли до трактира у постоялого двора. Тот был открыт круглые сутки. Вошли, обстучав ноги от снега. Артем внимательно пробежал глазами по столам и, открыв рот, остановился у дверей. За одним из столов сидел шуанец, и Артем его знал. Звали того Луйко. Именно он притащил вещи покойного Мурады в его номер в гостинице Бирмингема и заставил принять на себя долг умершего. Шуанец спокойно ел и не смотрел по сторонам. «Что бы это значило?» — подумал Артем и прошел к столу в углу. Сел вместе с Аргуфеном. Лошадиный доктор подозвал сонного подавальщика, паренька лет 15. «Сообрази нам, милок, горячего вина по стаканчику. Закуски разные и стерлядки копченой, ну и поступки крепкого, что твой батюшка готовит». Парень принял заказ и удалился. Шуанец смазнул взглядом по Артему и отвернулся. Спокойно продолжая есть, посидел так несколько минут, потом в его лице что-то изменилось. Он медленно поднял голову, встретился взглядом с Артемом и перестал есть. Артем смотрел на Луйко, не отрывая взгляда, и он понял, шуанец его тоже узнал. Шуанец сделал движение, чтобы подняться с места, но Артем отрицательно покачал головой. Шуанец сел и снова уткнулся в свою тарелку. Принесли заказ. Артем с удовольствием отпил глоток горячего вина и закусил стерлядью. От самогона отказался. Сунул в рот пучок с мороза квашеной капусты. Стал с хрустом жевать. Посидев еще полчаса, стали собираться уходить. Аргуфен расплатился. Они вышли на мороз и, минуя спешащих по своим делам горожан, бодро зашагали обратно. «Я на службу, вы оставайтесь. Сами захозяйничайте», — предупредил разведчик. «Из дома лучше группой не выходить. Народ озер отличается от жителей королевства. Их могут заметить». «Они граваны, Аргуфин. Умеют отводить глаза, не беспокойся. Но ты прав, пусть посидят дома». Артем не оборачивался, он чувствовал, что шуанец пошел следом за ними. Аргуфин показал себя внимательным сопровождающим. Он тоже не оборачивался, но предупредил. «За нами узкоглазый увязался». «Знаю», — ответил Артем. «Это свой. Нам с ним поговорить надо без лишних ушей и глаз». «Тогда запустишь его, ваша милость, после моего ухода». Дошли до дома, где проживал фельдшер. Тот забрал свою медицинскую сумку и пошел в полк. Артем выглянул за ворота и поманил рукой шуанца. Не заводя в дом, подозрительно спросил. «Луйко, ты чего тут делаешь?» «Мы к вам ехали, мессир. И вот как удачно сложилось. Вы сами нас нашли». «А ко мне зачем вы ехали? И кто это мы?» «Я Уильям и его молодая жена. Мы ее по дороге в Хволь встретили. Не поверите, как все удачно сложилось». Луйко ощерился, и его, и так узкие глаза превратились в тонюсенькие щели. «Я вам зачем нужен был?» «Так мы все сделали, ваш долг отработали. Теперь прячемся. За нами идет охота. Вот хотели спрятаться у вас. Обратной дороги нет. Все пути перекрыты церковной стражей, ловят какого-то некроманта. Лишь купцы могут ездить туда-обратно по специальному пропуску, и это хорошо. На прибывавших не обращают внимания.